Между тем, большинство обитателей западного мира знают только свою короткую земную жизнь и ничего не знают ни о бывших жизнях, ни о будущем своем многократном пребывании в тонком мире. Из бесконечного ряда воплощений не только на нашей, но и на других планетах они знают только один текущий миг, воображая, что это единственная и неповторимая случайность, что это начало и конец всего существования человека на Земле. Кто не приобрел этих знаний, находясь в плотном мире, тому даже продолжительное пребывание в тонком мире не даст ничего в смысле приобретения этих знаний. И уйдя с физического плана существования недоучкой, он таким же недорослем явится на Землю снова, ибо он будет находиться в такой области тонкого мира, где будут находиться такие же незнающие, как он. Поэтому всеми сведениями о нашем посмертном существовании в тонком мире необходимо запастись, находясь в мире плотном. Цитата. «Неразумно лишь накануне готовиться, если желаешь сказать речь на незнакомом языке. Неразумно лишь накануне начать готовиться, если желаешь выступить с новым инструментом. Неразумно лишь накануне начать готовиться, если хочешь перейти в тонкий мир. Ужасно, когда всю жизнь человек отвращался от мысли о тонком мире, и лишь накануне перехода, как нерадивый школьник, начинает смутно твердить слова неосознанные. Явление неминуемого перехода возвещено всеми учениями, сказано «не умрем, но изменимся». Невозможно сказать короче, нельзя сказать утвердительнее, значит, нужно знать язык тонкого мира, значит, нужно приобрести право входа с полным сознанием, но накануне это невозможно достичь. Вот вместо радости кто-то начнет внушать ужас и тем нарушать закон жизни. Но, как знаете, лучший проводник – сердце пылающее, с такой лампадою негасимой не ужасно пройти по Поднебесью и встретить ведущих. Сердце, параграф 170. Цитата. «Ближайшая обязанность каждого, знающего мир тонкий, при каждом удобном случае утверждать этот невидимый, но реальный мир. Пусть даже рассердится, лишь бы подумали о действительности. Если бы физиология человека дополнилась изучением мира тонкого, связующего сущность всех состояний бытия, то наш земной мир сразу бы превратился в новый явленный век». Утверждаю, что шум смятения достиг небывалых пределов, ибо связь миров в полном небрежении. Пусть никто не скажет, что он не был предупрежден вовремя. Пусть путник не забывает, как не вернуться ему в дом оставленный, и лишь сам он может дойти до светлого града, куда позван. Пусть путник напомнит всем на перекрестке о путях неотменных. Сердце, параграф 188. Пребывание в средних и высших слоях тонкого мира прекрасно. Человек среднего развития, попав туда, находит условия жизни этого мира для себя приятными и не торопится покинуть его. Постепенно возможности тонкого мира увлекают человека, но вместе с обилием приятных возможностей тонкий мир полон соблазнов и опасностей. Сказано, что под каждым цветком там таится змея. Увлекшись прекрасными возможностями этого мира, человек может стать жертвой многочисленных его соблазнов и опасностей, на много веков приковать себя к этому миру и тем задержать свою эволюцию. Тонкий мир есть связующее звено между миром земным и небесным, и наше пребывание там не может быть постоянным и даже продолжительным, но оно лишь путь неотменный, который нужно по возможности скоро пройти. Истинная цель нашей эволюции есть мир огненный. То настоящее подлинное небо, о котором говорят как о цели наших стремлений, все учения, всех времен и всех народов. Но не нужно думать, что мир огненный – это море огня, что там бушуют волны пламени и что обитатели его окружены языками пламени. Смотри «Мир огненный», часть 1, параграф 164. Наш физический огонь на высших планах бытия превращается в сияние и в свет. Материя этого плана и тела – тела его обитателей состоят из обладающей разной интенсивностью вибраций материи люциды. Поэтому мир огненный есть светящийся, сияющий мир, мир, в котором все блещет, сверкает, переливаясь многообразием красоты и великолепия различных сочетаний сияния и игры света. Цитата. Это то небо, где все прозрачно, и нет ничего темного и непроницаемого, и все ясно и видимо, и внутри, и со всех сторон. Потому что свет встречается со светом, и каждая вещь содержит в себе все и видит все в другой. И все есть везде, и все есть все, и каждая вещь есть все. И сияние бесконечно, потому что все велико, и даже то, что мало, тоже велико. И солнце заключает в себе все звезды, и каждая звезда есть солнце и все звезды. В каждой, однако, преобладает особое свойство, но в то же время все вещи видимы в каждой. И содержание каждой вещи есть разум, и сама она разум. И каждая часть всегда происходит из целого, и есть в одно и то же время и часть, и целое. Потому что она действительно является как часть, но тот, у кого острое зрение, увидит ее как целое. Плотин. Приведено Шмаковым в священной книге Тота.